Раздел 5.2.3. Государственное регулирование квартирной платы и цен коммунальных услуг. Регулирование цен с целью корректировки недостатков рыночного механизма может осуществляться на любых рынках, где государство считает это необходимым. Регулирование цен сельского хозяйства представляет собой тот случай, когда государство гарантирует минимальные цены товаров с тем, чтобы оградить производителей от чрезмерного понижения цен по причинам, которые от производителей не зависят и которые сам рынок не в состоянии исправить. То же относится и к регулированию цен сырьевых товаров. Но в ряде случаев государство также устанавливает и максимальные фиксированные цены, когда преследуется цель защитить потребителей от неоправданного завышения рыночных цен. В практике стран с рыночной экономикой такое регулирование в широких масштабах осуществляется в периоды, когда действуют чрезвычайные обстоятельства, например, война, стихийные бедствия, другие внезапные ограничения в снабжении товарами. Обычно же максимальные или фиксированные цены устанавливаются на отдельных рынках для того, например, чтобы сделать более доступными для бедных слоев населения базисные продукты питания, как правило, в развивающихся странах, или для того, чтобы корректировать недостатки рынков жилья и коммунальных услуг. Такая практика характерна и для стран с развитой рыночной экономикой, в том числе США, Великобритании, Франции, Нидерландов. Регулируемые цены на коммунальные услуги в значительной мере подпадают под рубрику контроля над естественными монополиями. Во многих странах для индивидуальных потребителей устанавливаются льготные тарифы за пользование газом и электроэнергией. Это считается нормальным, так как спрос индивидуальных потребителей мало эластичен по цене, и у них, как правило, нет свободного выбора энергосберегающих технологий. В России правительство и муниципальные власти пытаются отменить эти льготы, мотивируя свое решение тем, что повышенные тарифы для предприятий снижают их конкурентоспособность и ведут к образованию неплатежей в экономике. Между тем, главная причина неплатежей в общем кризисном состоянии экономики и в запоздалых действиях государства по ограничению естественных монополий. Смотрите выше. Кроме того, неплатежи касаются также заработной платы и пенсии, из которых должны оплачиваться более высокие тарифы для индивидуальных потребителей, что представляет собой чистый вычет из их реальных доходов и ограничивает и без того невысокий платежеспособный спрос на широкий круг потребительских товаров и услуг. От этого страдает экономика в целом и прежде всего фирмы, работающие на рынках потребительских товаров. Страница 189. Что касается регулирования квартирной платы, то в странах с рыночной экономикой жилище находится чаще всего в частной собственности и не составляет естественной монополии, так как у потребителя, в принципе, имеется выбор между квартирами или домами, предлагаемыми на рынке. В ряде стран существует и муниципальное жилье, доступ к которому, однако, открыт для определенных категорий лиц или семей с ограниченными доходами, для тех, кому недоступно жилье на частных рынках. Например, в Нидерландах муниципальное жилье предоставляется очередникам, месячный доход которых не превышает установленного властями максимума. Квартирная плата в таких домах существенна в 2-3 раза в расчете на квадратный метр ниже, чем в частных домах. В США муниципальное жилье существует в больших городах и предоставляется лицам, переселяющимся из трущоб, подлежащих расчистке. Но регулирование квартирной платы нередко распространяется также и на частное жилье. Обычно оно применяется, когда возникает дефицит жилья, предложение которого постройка новых жилищ не поспевает за быстро растущим спросом, повышенный приток жителей в большие города, быстро развивающиеся экономические центры. Целью такого регулирования является сдерживание роста платы за жилье в краткосрочном аспекте. В принципе, рыночный механизм должен отреагировать на дефицит жилья и высокие цены на него, призванные вызвать значительный рост жилищного строительства и предложения жилищ, то есть привести к рыночному равновесию. Но в силу особенностей строительной индустрии, Возведение жилья требует времени. Дополнительным препятствием является непомерное возрастание цен на земельные участки под строительство жилья, ограниченные по самой своей природе, что также удорожает его. Поэтому достижение равновесия возможно только в долгосрочном аспекте. Между тем жилье требуется немедленно. Выход состоит в установлении максимума квартирной платы или в ограничениях на темп ее роста. Например, в Нью-Йорке до сих пор существует установленное еще в 1940-х годах максимальное ограничение 10% на ежегодный рост квартирной платы, взимаемый с жильцов, уже проживающих в своих домах. Ограничение не касается новых жильцов, а потому хозяева заинтересованы в высокой текучести квартиросъемщиков. Разумеется, всякий контроль над ценами ведет к тому, что максимальная или фиксированная цена рано или поздно отклоняется от равновесной цены. Возникающие при этом эффекты имеют общий характер для всех рынков. В самом простом виде они иллюстрируются графиком 5.7. График 5.7. Максимальные фиксированные цены. Он также состоит из двух видов графиков. Шкалы по оси абсцисс количество x, шкалы по оси ординат цена p. Левая часть графика. Первая. Обмен в условиях неравновесия. На левой части на графике прямая s, начальная точка, малые значения x и p. Под углом 45 градусов, поднимающаяся вправо вверх. Ее пересекает в точке Е с координатами x0, p0 кривая D выпуклостью вниз. Начальная точка кривой. Максимальное значение p2 и минимальные значения на оси абсцисс x2. Далее на кривой отмечена точка x1 больше x0 с координатами P1 меньше P0. И последняя точка на графике находится на прямой S в ее максимальных значениях с координатами X3 и P2. Правая часть графика озаглавлена цифрой 2. Влияние максимальных цен на предложение. В этой правой части две прямые S1 и PM, и две кривые D и SS. PM – прямая параллельная оси абсцисс. Ниже точки пересечения трех других линий с координатой P0X0 в центре графика. Прямая S1 приблизительно под углом 35 градусов поднимается слева направо аналогично линии S в левой части графика 5.7. Она пересекает линию PM в начальной точке слева с координатами на оси абсцисс x3. Далее, правее линию PM пересекает кривая SS почти по прямой с небольшой кривизной выпуклостью вверх после прохождения точки пересечения с другими линиями. Прямую PM она пересекает в точке с координатами на оси абсцисс x2 больше x3, но меньше x0. И следующая точка, отмеченная на оси абсцисс, точка x1 больше x0, точка пересечения кривой D линии PM. Кривая D проходит при больших значениях P в начальной точке через центр вправо вниз с меньшей выпуклостью вниз, чем в левой части графика. В левой части графика показаны условия обмена при фиксированной цене. Как правило, последняя расходится с ценой равновесия P0. То есть обмен происходит в условиях неравновесия. Страница 190. Если она ниже цены равновесия, например, P1, то проданное количество всегда меньше равновесного, x2 меньше x0, и еще меньше спроса по этой более низкой цене, x2 меньше x1. Разность x1 минус x2 измеряет размер товарного дефицита при заниженных ценах. Если фиксированная цена выше равновесной, например, P2, то проданное количество также меньше равновесного, так как оно лимитируется меньшим спросом при более высокой цене. Производители готовы произвести x3, но куплено будет только x2. Разность x3 минус x2 измеряет размеры перепроизводства. Итак, запомните общее правило обмена в условиях неравновесия. При цене ниже равновесной количество обмена лимитируется, определяется предложением, при цене выше равновесной – спросом. Второй случай – перепроизводство – мы уже рассматривали применительно к сельскому хозяйству и рынкам сырья. Рассмотрим теперь первый случай, то есть фиксирование максимальной цены. В правой части графика 5.7 изображен соответствующий эффект на предложение, например, жилья. Максимальная квартплата ПМ установлена ниже равновесной цены P0. Это означает, что предложение жилья будет меньше равновесного. Поскольку в краткосрочном аспекте предложение жилья мало эластично, владельцам жилья некуда деваться, возникающий дефицит жилья невелик, x0 минус x1, сравнительно с равновесными условиями. Но реальный дефицит значительно больше, x1 минус x2, так как эластичность спроса существенно выше эластичности предложения SS. Между тем, в долгосрочном аспекте эластичность предложения еще больше SL, вследствие чего дефицит будет увеличиваться. Иначе говоря, максимальные цены будут ограничивать размеры жилищного строительства, что будет способствовать возрастанию дефицита жилья. В действительности существуют различные способы, позволяющие снизить этот отрицательный эффект при установлении максимума цены. Например, в развитых рыночных экономиках стоимость квартир во вновь построенных домах систематически растет, что отнюдь не мешает ограничивать рост квартплаты в уже существующих домах. Законодательство позволяет уходить от максимальной квартплаты в случае перерегистрации многоквартирного дома из категории частных или муниципальных владений в категорию кондоминиумов коллективных владений, где все жильцы выкупают свои квартиры и считаются их хозяевами. По реформенной Москве муниципальные власти нашли другой способ. Определенная доля, например, 50% построенных квартир, продается по рыночной стоимости состоятельным лицам, что позволяет распределять на льготной основе жилье среди очередников. Все эти решения построены на некотором сочетании свободного рынка с нерыночным распределением. Возможно, они не идеальны, однако иного способа исправить несовершенство рынка жилья, связанного с длительным сроком приспособления предложения к спросу и особенностями рынка недвижимости, по-видимому, не существует. Мы вернемся к вопросу о регулировании цен в разделе о теневой экономике.